Я считаю, маэстро разошился не на шутку, что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда наш союз может принести взаимную пользу уже одним только фактом своего существования. Принадлежность к фехтовальной школе де Эфирона мигом поднимет ваш статус в обществе и одновременно привлечет к моему залу повышенное внимание и дополнительных учеников. Но и это еще не все. Я не устаю повторять своим ученикам, что существует большая разница между фехтованием в тренировочном зале и реальным боевым фехтованием. И, влившись в наши ряды, ваши бойцы, несомненно, смогут усилить нашу команду и обогатить моих учеников бесценным боевым опытом. И тогда уж кубок королевской шпаги никуда от нас не денется. Вы хотите сказать, что я смогу принять участие в празднике королевской шпаги? Пораженно воскликнул я, подскочив из кресла. Ба, нашли в чем сомневаться. Конечно, сможете, причем не только вы, но и еще двое-трое из ваших людей. Мне нужен сбалансированный коллектив из 10 сильных фехтовальщиков. Сейчас в моем распоряжении таких никак не больше 5, включая себя любимого. Это была еще одна большая неожиданность, преподнесенная мне сегодняшним днем. Несмотря на то, что эльф и другие мои товарищи не раз в шутку предполагали подать заявку на участие в этом фехтовальном празднике, никто никогда не допускал такой возможности всерьез. В этом турнире принимали участие лучшие бойцы лучших фехтовальных школ королевства. Насколько я знал, последние лет 10 победа неизменно доставалась людям Дюмуа или Надаля. В их школах перед праздником проводился жесточайший отбор лучших из лучших, а благодаря неизменно богатейшему выбору отличных фехтовальщиков, как правило, выходцев из знатных семей, считавших долгом чести принадлежать именно к этим школам, команды Дюмуа и Надаля всегда переигрывали своих менее знаменитых и престижных оппонентов. Ну а чтобы подтвердить мою правоту о различиях в реальном и зальном фехтовании, я прошу вас провести со мной небольшой тренировочный поединок. Прямо сейчас, мне совсем не улыбалась перспектива фехтовать с таким серьезным противником, находясь в столь плачевном после ночных приключений физическом состоянии. Там, де Эфирон махнул рукой в сторону фехтовального зала, полно скептиков, считающих себя приличными фехтовальщиками. Я уверен, что мы с вами очень быстро опустим их с небес на землю. Вперед! Пьер стремительно промчался мимо меня к выходу из кабинета. Я усмехнулся. В очередной раз в вопросе, дерись или не дерись, мне не оставляют выбора. Да и плевать, пробормотал я, прилагая усилия, чтобы подняться из такого удобного кресла, не потревожив свои ночные порезы, проиграю так проиграю. Народу в фехтовальном зале явно прибавилось. Не менее 3 десятков человек быстро рассредоточились по краям нарисованного на дощатом полукруга. Я скинул камзол и перевязь со шпагой на руки невесть откуда вынырнувшего слуги и выбрал себе тренировочный клинок. Энгарде Орлов. Маэстро аж притоптывал ногой от нетерпения. Энгарде, де Эфирон. Не люблю заставлять людей ждать себя. То ли де Эфирон хотел покрасоваться, то ли решил устроить мне проверку, но бой он начал с длинной атаки с несколькими ложными выпадами, которая должна была закончиться лихим ударом с разворота в левую часть моего туловища с вариациями от бедра до плеча. Купился я на такую атаку один раз в жизни, лет так в 14-15, но видел я тогда ее в первый раз. Так что в этот раз я не стал ждать финальной части, и поэтому мой противник уже на выходе из разворота встретил грудью мой клинок. Пусть ты маэстро от фехтования, но и меня за новичка-то держать не стоит. До первого перерыва мы довольно интенсивно и увлекательно фехтовали где-то с четверть часа. И следующие 4 раза зал кричал туши в честь точных атак своего учителя. 2 атаки были обоюдоострыми, но оба раза я наносил свой удар на мгновение позже де Эфирона. Еще 2 он заставал меня врасплох, ибо весь мой богатый опыт уличного бойца просто кричал мне о том, что не может противник влезть в такую авантюру с большой долей риска самому оказаться нанизанным на вражескую шпагу. Однако он 2 делал это, и мне оставалось лишь винить себя за свою недоверчивость. Перерыв пришелся как нельзя кстати. Я понял, что мечусь между уличным и зальным фехтованием, от этого и происходят мои проблемы. Нужно делать то, к чему привык, а не стараться угодить изысканным вкусом эстетов от фехтования нелюбящих, к примеру, широких рубящих ударов. Знали бы они, сколько горячих голов остудили такие удары. Как решил, так и сделал. После перерыва я стал фехтовать так, как делал бы это в реальном бою. Внимание, точность движения и холодный расчет. К следующему перерыву счет был 7-6 в пользу де Эфирона, и безмятежную улыбку на его лице сменила напряженная сосредоточенность. Мне же победа в данном отрезке поединка далась тоже непросто. Мои ночные раны уже довольно сильно соднили, а следовательно, в них проник едкий соленый пот. Предупреждал же доктор, что нужно хотя бы 3-4 дня покоя. Да и в общем мое состояние было далеко от идеала, я буквально чувствовал, что силы покидают мое бренное тело. Нужно бы побыстрее и как можно достойнее закончить этот поединок, иначе может произойти конфуз. От конфуза меня спасли зрители. Как только мы возобновили поединок, сразу несколько голосов заорали: «Маэстро, у месье кровь». Я заглянул под правую руку. Вот же незадача. Действительно, сквозь повязку и рубаху стали проступать кровавые пятна. Все-таки раскрылись мои порезы. «Орлов, вы ранены?» — обеспокоенно воскликнул Дейферон. «Лекаря сюда, быстро!» «Не извольте беспокоиться, этой ночью получил пару глубоких царапин». «Проклятие, Рене! Почему вы не сказали?» «Теперь вся монтера скажет, что Дейферон заставил фехтовать раненого товарища». «Бросьте, Пьер, я фехтовал с вами по собственной воле, и раны мне вовсе не мешали. Остаток этого неимоверно долгого дня оказался для меня скомканным». Меня снова увели в кабинет Дейферона, где его личный лекарь обновил повязки на моих кровоточащих царапинах. Затем в нанятой радушным хозяином карете меня доставили в ставший уже почти родным трактир на второй ремесленной улице. Я не стал запирать двери, поскольку виконтессы в комнате не оказалось. Выяснять ее местонахождение и осведомляться о состоянии здоровья я уже не мог физически, ибо усталость обрушилась на меня звенящим водопадом. Едва успев доползти до расстеленной постели, я упал в спасительные объятия сна. Проснувшись на следующий день, а в том, что это был уже именно день, не возникало никаких сомнений, я некоторое время тупо пялился на крашеный потолок, пытаясь уловить все время ускользающую от меня неправильность момента. Осознание пришло резко, толчком, заставив меня подскочить на постели и тут же скривиться от боли в потревоженном боку. Ну конечно, постель. Засыпал я в своей временной постели, устроенной на лавке, а проснулся в законной и привычной, на кровати, у самой стеночки, и готов поклясться всеми святыми, что пустующее сейчас соседнее место было таким не всю ночь. Ну и дела. Однако сейчас комната была пуста. На вешалке у дверей добавился чужой плащ, на сундуке возвышалась горка трофейного оружия. Следовательно, барон Дейрга еще не заявлялся. Со двора доносился яростный звон шпаг, что та сегодня разминка затянулась. Распахнув окно, я впустил в комнату свежий осенний ветерок. Осень дарила нам еще один погожий день, но уже намечались признаки готовящейся смены погоды. С западной стороны на горизонте появились тучи, а время от времени налетающие порывы ветра были еще не сильны, но уже несли с собой прохладу. Во дворе толпилась вовсе не дежурная смена, а чуть ли не все свободные сейчас бойцы патруля. В центре живого круга виконтесса фехтовала с Ван Галеном и Рамирисом одновременно, время от времени останавливая бой и медленно показывая использованные ею приемы. Неужели еще один маэстро от фехтования и все по нашу душу? Распахнув створки окна, я наполовину высунулся наружу. «Господа, у виконтессы ранение в бедро, не утруждайте ее чрезмерно». «Командир, живой». Проснулся. Нестройный, но одинаково радостный хор голосов, обращенные в мою сторону счастливые лица. «Приятно, черт побери, а ведь полгода назад даже поговорить было ни с кем. Мы аккуратно, Рене, почти стоя на месте». Рамирис, как всегда, галантный, исполнил изящный полупоклон, адресовав его сразу и мне, и амазонке. «Командир, как ты жив-то остался?» — пророкотал на весь двор Ван Гален. «Мадемуазель, не сходя с места, нас с Мигелем в капусту рубит». «Повезло», — усмехнулся я, тут же ощущая какое-то радостно-щенячье предчувствие, что встреча с Фло для меня вообще большая удача. «Везунчик». Словно прочитав мои мысли, расхохотался Ван Гален. «Командир, а правда, что ты вчера самого Дейферона одолел в его фехтовальном зале?» — с благоговением в голосе осведомился совсем недавно присоединившийся к нам шевалье де Варен. «Нет, проиграл с разницей в один укол, оставалось только удивляться скорости распространения слухов в столице, их способности искажаться и обрастать живописными подробностями. Ну да, и это в полубессознательном состоянии. Виват, Орлов!» — воскликнул Каменш, вскидывая руку со шпагой в приветственном салюте. «Виват, Орлов!» — грянуло над двором серебряного оленя. «Все по-честному было, пытался я восстановить справедливость, но меня никто не хотел слушать. Кстати, со следующей недели для нас будет открыт доступ в школу фехтования маэстро Дейферона. Виват, командир!» Опять восторженно рявкнули мои бойцы, но это не отменяет утренние разминки во дворе. Попытка остудить их пыл не удалась, можно даже сказать, что на нее никто не обратил внимания. Дальше мне пришлось отвлечься на открывшуюся дверь, и я успел лишь улыбнуться в ответ на радостный крик виконтессы. «Я скоро поднимусь!» Вошедший в мои чердачные апартаменты Арчер сходу отвесил мне шутовской поклон, пошаркал ножкой и смел с пола мусор пером своей шляпы. «Монсеньор», — с придыханием промолвил эльф, с трудом сдерживая смех, «внизу сидит посланец от барона Дейрга, пьет вино за наш счет и ждет вашего решения назначить его хозяину аудиенцию. Не изволите ли объявить день и час, или прикажете гнать в шею?» В этот момент насмешнику пришлось прерваться для того, чтобы небрежно парировать левой рукой летящую ему в лоб ложку. «Это приглашение к обеду, скорее к ужину. Кончая юродствовать, нам нужно поговорить. Человек действительно ждет. Пусть барон приходит часам к трем. Что у нас с бригадирами сегодня?» «Бартис на дежурстве в штабе, Каменш сменился утром, но еще во дворе, Ферьера нет, он будет заступать на смену вечером, Танна и на Уральде перед вами. Зови Каменжа, Амазонку и себя любимого не забудь. Совещаться будем. Значит, все-таки обед». Эльф исчез за дверью, а уже спустя четверть часа мы расселись за накрытым столом. В целях сокращения времени я посчитал такое совещание меньшим злом, нежели раздельно обед и совещание. Тем более, что не было ни малейших поводов усомниться в том, что будет стоять на первом месте, а что на последнем. Совещались почти два часа. Сначала обсудили ситуацию с расширением зоны нашей ответственности. Решили, что завтра с утра эльф в сопровождении нанятого на постоянную работу стряпчиво отправится в новые кварталы говорить с людьми. Тан умел убеждать, а нам было жизненно необходимо заручиться поддержкой как можно большего количества хозяев домов, лавок и мастерских. К завтрашнему вечеру картина более-менее прояснится, и тогда будет понятно, в каком усилении мы будем нуждаться на этот раз. «Это довольно большая территория», — покачал головой Каменш. «Улица Репейников идет параллельно второй ремесленной от восточного тракта до порта, значит, мы должны взять под охрану еще и связывающие их переулки. Плюс два квартала улицы Ришара, а это уже почти район порта. Нам может понадобиться опорный пункт для экстренных случаев, ведь Серебряный Олень будет слишком далеко». «Справедливо, но этот вопрос будем решать чуть позже. Если история с трактиром Старый Пеликан и месье Валардисом подтвердится, то будем решать с хозяином. Если не подтвердится, то можем попытаться договориться с нашим последователем. В конце концов, одно дело делаем». Решено было с сегодняшнего дня засылать наших людей в Пеликан для разведки обстановки. Арчер предложил дополнительно дать задание местным мальчишкам, чтобы навели контакты со своими собратьями из тех кварталов. Стоить будет немного, а мальчишки – это самый вездесущий народ на свете. Все согласились. Мысль действительно была весьма удачная. А мне еще неожиданно подумалось о том, что ребятне вообще полезно находиться рядом с такими людьми, как наши патрульные. Все-таки неплохой пример для подражания. Дальше эльф рассказал о выборе лошадей и договоренности с мэтром Пегалем о перестройке одного из дворовых сараев в конюшню. «Черт, такими темпами нам очень скоро станет тесно в Серебряном Олене. Дела трактирщика столь заметно шли в гору, что наверняка ему тоже нужно думать о последующем расширении, а тут мы отхватываем куски его территории под свои нужды. Прикупить бы какой-нибудь из соседних участков. Да где ж таких денег взять?» Разобравшись с текущими вопросами, перешли к алларийской теме. Вернее, к вопросу одного конкретного алларийского семейства, чья представительница с большим интересом слушала всех нас, но до сего момента помалкивала. Сначала я выдал краткую воодушевленную речь, в которой обосновал необходимость предоставить всю возможную помощь оказавшейся в крайне затруднительном положении виконтессе де Астра, вскользь упомянув о том, что наше желание помочь всячески одобряет королевская власть в лице графа де Бюэя. После чего попросил уже саму амазонку выдать нам подробности проблемы. «Господа», — после минутных раздумий обратилась к нам виконтесса, — «а что вы вообще знаете о моей стране?» Признаться честно, знали мы немного. Если отбросить в сторону все пересказанные небылицы, которые весьма повеселили Фло, то в сухом остатке оказались лишь знания о легендарной системе боя амазонок, что титулы и имущество в государстве наследуются только по женской линии и что жители Аллории, подобно эльфам, не очень охотно контактируют с внешним миром. «Не густо», — грустно усмехнулась де Астра, но в такой ограниченности сведения о Великом Герцогстве Аллория большая часть нашей вины. Довольно внушительная часть амазонок давно выступают за отмену закрытости, но другая часть считает, что смена внешнеполитического курса приведет к обрушению самих устоев нашего государства. Пока мнение консерваторов преобладает. Поэтому, прежде чем перейти к сути моей проблемы, придется мне немного рассказать об устройстве нашего государства и нашем механизме престола наследия. Без этого мне будет очень непросто объяснить вам значение тех или иных событий. И в следующие полчаса амазонка обрушила на наши головы поток информации о своей родине. Все мы слушали ее, затаив дыхание, как в детстве слушали сказки и легенды о древних героях. Благодаря странному для окружающих социальному устройству государства вопросы престола наследия страны амазонок выглядели очень уж необычно. Впрочем, необычным был весь уклад жизни в единственном из известных государств с господством матриархата. Правит Аллория Великая Герцогиня, что, в общем-то, не является чем-то из ряда вон выходящим. В мировой истории достаточно случаев, когда государствами правили женщины, каким бы титулом они ни назывались при этом. Но тут следует сделать очень важную поправку. Аллорией всегда правит Великая Герцогиня. Никаких мужчин на троне в Икитосе отродясь не было. Еще одна необычность заключается в том, что у амазонок каждые 5 лет сменяется не только сама Великая Герцогиня, но и вся правящая семья, то есть 7 герцогских домов страны амазонок поочередно управляют государством. Можно сколько угодно спорить о целесообразности подобных методов правления государством, но Аллория существует уже 800 лет, и за это время она нисколько не потеряла в своих размерах. В отличие от того же Эльфийского королевства, за тот же срок ужавшегося в 5 раз, хотя охотников до земель и богатств амазонок всегда хватало, периодическая смена правящей династии постепенно приучила герцогские дома не столько соперничать, сколько сотрудничать друг с другом во имя общей цели. Поэтому страна амазонок обходилась без междоусобных войн, дворцовых переворотов и прочих потрясений, способных резко менять курс правительства. Многолетняя стабильность давала свои плодотворные результаты. Торговля процветала, развивались ремесла, пригодные для земледелия земли давали стабильный урожай. Аллория уже давно страна зажиточная, если не сказать богатая, с низкой преступностью и высокими доходами населения, а также с сильной, боеспособной армией, время от времени отбивающей охоту оторвать хотя бы кусок от своих территорий у агрессивных соседей. Вкупе все эти факторы делают амазонок не только желанной добычей, но и очень желанными союзниками для любого государства. Когда-то давно у Аллории и Эльфийского королевства Анкилан были весьма неприязненные отношения. Тогда эльфы претендовали на роль доминирующей державы в регионе и частенько пытались силой оружия принудить соседей к подчинению. Но 2-3 сотни лет назад ситуация изменилась. Анкилан переживал упадок, и уже почуявшие запах легкой добычи соседи рвали его на части. Зато изменились отношения эльфов и амазонок. Теперь уже элларийцы поддерживали бывшего противника, и, возможно, лишь их вмешательство и помогло королевству лесного народа сохраниться хотя бы в нынешних границах. По сию пору Аллория и Анкилан часто поддерживают друг друга во внешней политике. Еще званием постоянного союзника амазонок может похвастать Дартмур, крошечное горное королевство, расположенное по северную сторону весеннего перевала от страны амазонок. Восточные соседи давно уже были отучены от дурных манер и не помышляли зариться на богатство соседа. Последние войны с расположенным на юго-востоке Искараном отгремели лет 70 назад, еще при деде нынешнего правителя Монтеры. С граничащим с Аллорией с юга и юго-запада Нугулимом конфликты случались по сей день. Впрочем, как и у всех соседей вечно дрочливого и жадного до чужих земель Нугулемского королевства. Правда, когда неугомонный сосед сцепился сразу с 2 заморскими халифатами, амазонки выступили на его стороне. КХМ смущенно прочистил горло Каминш, слушавший рассказ амазонки с неподдельным интересом, а как там у вас с мужчинами? Эльф едва слышно хмыкнул, по всей видимости, зная о стране амазонок больше нашего. Я промолчал, но внутренне порадовался, что кто-то другой задал так интересующий меня вопрос. «Все нормально у нас с мужчинами, Анри», — с коротким смешком ответила девушка, причем меня почему-то неприятно резануло по слуху обращение к Каминжу по имени. Это еще одна местная легенда, не имеющая ничего общего с действительностью. Просто наследование у нас происходит по женской линии. «Господа, я решил вмешаться, поскольку наше совещание уже порядком затянулось, давайте без излишних подробностей». Вот-вот должен явиться барон де Эрго. Хорошо, Рене, как-то так легко и непринужденно получалось у амазонки называть всех по именам, и так тепло на душе становилось от такого обращения у герцогского дома де Астра, наследницей которого я являюсь, похитили корону. Меньше 2 месяцев остается до очередной смены правящей династии. В порядке очередности трон великой герцогини на ближайшие 5 лет должна занять моя мать. Если мы перед церемонией передачи трона не предъявим свою герцогскую корону, значит, не подтвердим свою принадлежность к герцогскому дому. В этом случае трон займет следующая по очереди семья, а наш статус понизит до графского вплоть до возвращения короны. Почему так, не спрашивайте. Глупая древняя традиция, но изменить ее не получается. Тем более, что другие герцогские дома не прочь избавиться от одного из конкурентов. От себя добавлю, что следы похитителей привели в Монтеру, но здесь потерялись. Еще прошу учесть тот факт, что семья де Астра, традиционный союзник из Коронского королевства, и вывести ее из игры, особенно в свете грядущего 5-летнего царствования, может быть крайне выгодно нашим врагам, в смысле, врагам нашего королевства. Поэтому его сиятельство граф Дебюэй попросил патруль оказать виконтессе содействие в поисках. Я потеряла почти 1,5 года, доверившись барону де Эрго. Если и были получены какие-то результаты, то этот мерзавец их скрыл. А есть ли уверенность в том, что корона еще в столице? Задумчиво спросил Каминш. Уверенности нет, но если ее вывезли в Нугулем, то нам ее уже не достать. Нужно все хорошенько осмыслить. Даже вечно смешливый эльф стал невероятно серьезен. Без подробностей тут не обойтись. В этот момент в комнату заглянул один из наших новобранцев, шевалье де Сенклер. Барон прибыл, ждет разрешения на аудиенцию. Смотрите-ка, как посещение Дебюэя на воспитанность воздействует, усмехнулся Арчер. Даже месье Эрго о хороших манерах вспомнил. Анри Арчер, спустите барону в карету эту груду железа. Я махнул рукой на трофейное оружие, которое де Эрго обещал выкупить, и подождите в штабе. Как только он исчезнет отсюда, соберемся еще раз. Фло, я повернулся к заметно напрягшейся виконтессе, полагаю, что в твоем отсутствии барон будет более откровенен, да и тебе неприятно его видеть. Хорошо, Рене, я тоже буду в штабе. 3 дня я не выходила из своих покоев, усердно изображая из себя раненого. Запустили по округе слух, что после учебного поединка с маэстро де Эфероном у меня открылась старая рана. Вроде бы народ поверил, сегодня вон даже сам Пьер де Эферон пришел навестить меня. Был так настойчив, предлагая услуги своего персонального лекаря, что пришлось признаться ему в необходимости соблюдать условия игры. Маэстро проникся моментом и, по словам Арчера, выйдя от меня, сильно сокрушался, что заставил фехтовать раненого дворянина, а тот был так благороден и горд, что не посчитал возможным отказаться из-за ничтожной царапины. В общем, Пьер оправдывал оказанное ему доверие. В светлое время суток я старался отсыпаться, а по ночам не смыкал глаз. Флу приходилось тяжелее. Раз уж она наотрез отказывалась переезжать в отдельное жилье, а раненое бедро доктор настойчиво велел еще поберечь, то пришлось амазонке играть роль сиделки. По утрам она все-таки сбегала вниз пофехтовать с ребятами, а потом целый день томилась в помещении. Принимала у прислуги подносы с едой, у курьеров, донесения у подмастерьев доктора Каспара, свертки с травами и мазями. Так сказать, ограждала мою скромную персону от посетителей всеми силами. Фло, слухи пойдут. Попытался я как-то еще в самом начале предостеречь ее от урона репутации. Какие еще слухи? Искренне удивилась девушка. Ну как, какие? Опешил я от риторического вопроса. Я, ты, в одной комнате живем. Вот, ах, это, ерунда. Для твоей репутации это будет только плюсом. А у нас, в Аллории, несколько другие представления о чистоте репутации. Так что моя тоже не пострадает. Но за беспокойство, спасибо. Беседа с бароном оказалась чрезвычайно плодотворной. Не зря же Дебюэй провел с ним хорошую разъяснительную работу. И я многократно поблагодарил себя за предусмотрительность с удалением алларийской виконтессы из помещения. В противном случае либо старый авантюрист не был бы так откровенен, либо она попыталась бы прирезать мерзавца на месте, ибо виновен был де Эрго в бедах семьи де Астра по уши. Некоторое время назад к нашему герою обратился старый товарищ из Нугулемского королевства, некий граф Бернье. Ну, не то чтобы прямо товарищ, но давний знакомый, с которым не раз в прошлом сотрудничали. Занимался этот самый Бернье тем, что на постоянной основе содержал несколько больших наемных отрядов, фактически, небольшую личную армию, и с радостью одалживал своих наемников любым нуждающимся в их услугах людям, то есть не любым, конечно же, а тем, у кого было достаточно денег для оплаты совсем недешевых услуг. В молодости сам граф водил отряды на задания, побывал в разных местах, повидал мир, поучаствовал в разных авантюрах и сотнях боевых столкновений, ведя все дела, в которых принимал участие, с умом, со временем выбился из толпы мелких командиров, повзрослел, оброс связями, полезными знакомствами, заимел прочную репутацию надежного человека, ну, и разбогател. Если вспомнить, что по молодости барон де Ирга вел схожий образ жизни и состояние свое заработал примерно так же, то не приходилось удивляться тому, что господа были давно знакомы. Впрочем, по словам барона Себастьяна, выходило, что не виделись они больше десятка лет. И вот, в один прекрасный весенний день, граф появился в Монтёре с целью навестить старого приятеля. Предлог был неубедительным, но хозяин дома и виду не подал, принимая условия игры. Разговор состоялся только после 3 дней активных возлияний под воспоминания о давно минувших днях. Дело было странным. Корона герцогского дома де Астра – это вещь, несомненно, ценная, но вряд ли стоящая даже половины суммы в 50 тысяч золотых, обещанных за ее похищение. Да и кому могла понадобиться чужая корона? Барон не настолько наивен, чтобы поверить в чушь вроде безумного коллекционера Нувариша, пожелавшего иметь в своем шкафу красивую штучку со знаменитым сапфиром. «Политика», – безапелляционно заявил он. «Политика», – не стал спорить Нугулимец, «но когда это нас останавливало, именно поэтому я и обращаюсь к тебе, иначе не стал бы упускать такой куш. По непременному условию заказчика ни один след не должен привести к нугулемской границе, следовательно, исполнители должны быть не нугулемцами. А поскольку земли герцогов де Астра граничат на юге именно с Искароном, то тебе и карты в руки. Нет, если бы у меня под началом было достаточное количество твоих соотечественников, то можно было бы попробовать обойтись и без тебя. Но ты же знаешь, что искаранцы слишком высокомерно относятся к ремеслу наемника. Корона не стоит 50 тысяч золотых, но и 50 тысяч золотых не стоят тех неприятностей, что могут приключиться со взявшимся за это дело. Сколько ты хочешь? 100. 60. В итоге сторговались на 75 тысячах золотых, к которым Бернье прилагал своего мастера-вора. Свое дело он знает. Выполнял для меня несколько заказов. На месте уже был, осмотрелся, недостающие сведения запросил, мои люди все разузнали. Он готов, его нужно будет доставить на место и прикрыть отход. Во время отхода лучше избавиться от него. Не жалко? Жалко, но так он точно не проболтается. С учетом вора дело казалось уже не таким уж трудным. Определенные трудности возникли с доставкой его на место. Уж очень бдительно амазонки охраняют свои границы, но удалось найти хорошего проводника из местных, с которым рассчитались несколькими ударами ножа. Дальше дело было за мастером-вором. Его не было больше 4 часов, и данные ему 2 охранников уже сильно нервничали по поводу его отсутствия. Но тот все же выполнил заказ, правда, при отходе из замка не удалось избежать тревоги. Алларийцы оказались очень легки на подъем. Лодки с людьми барона едва успели отчалить, как на берег уже выскочили первые преследователи. Слава богу, что их было немного, сыграли свою роль отвлекающие отряды, с вечера переправленные в нескольких местах и уведшие большую часть погони в разные стороны. Вернулась на Искаронский берег едва ли половина из них, но только лишь за тем, чтобы умереть от отравленного вина на первом же привале. Вор отправился кормить рыб прямо посреди переправы. Некоторые из гребцов были убиты преследователями, остальные приняли смерть на берегу от рук встречающих. Сопровождавшие вора охранники простились с жизнями на месте сбора. Они были последними из тех, кто побывал на Алларийском берегу. Дальше корону принял отряд надежных людей барона, из которых лишь один знал, что должны ему принести из-за речки. На всякий случай несколько всадников отправились по Нугулемской дороге, но, миновав оживленный перекресток, через лес вернулись на соединение с основным отрядом. Но и это еще было не все. Во время ночевки в захудалом трактире на этот отряд напали лихие люди, всех убили, драгоценный груз отняли, трактир подожгли. Нападавшие пришли пешком и ушли пешком, да еще в разные стороны. Все должно было указывать на нападение лесных разбойников. Сами разбойники к утру собрались в условленном месте на окраине леса, и тут их постигла участь всех предыдущих участников экспедиции. Только это уже было лишнее действие, которое барон де Ирго не планировал и не исполнял. Корону увели у него прямо из-под носа. Следы вели в Монтеру. Чем дольше я слушал рассказ месье де Ирго, тем больше портилось мое настроение. И даже не от того, что шансы отыскать потерянную ценность алларийской семьи всей Евнии стремились к абсолютному нулю. Меня расстраивал тот факт, что я вынужден спокойно и вежливо общаться с этим господином, заслуживающим если не виселицы, то уж топора палача точно. По крайней мере, по законам страны амазонок. Что было дальше? Голос мой прозвучал неожиданно хрипло, видимо, под воздействием обуревавших меня эмоций. Шевалье Орлов, наверное, барон понял ход моих мыслей. Все, что я вам сейчас рассказываю, уже известно департаменту безопасности. Граф Дебюэй ценит то количество времени, которое я вам экономлю своим рассказом. А время в этой истории – самая дорогостоящая вещь. Дальше было еще интереснее. Барон был в ярости, его люди буквально носом землю рыли, но ничего не нашли. То есть на всем пути отряда, занятого доставкой короны от самой реки и до места расправы, не удалось обнаружить никаких следов сторонних наблюдателей. А раз не было слежки, значит, врагу было известно место сбора. Кроме месье Ирго этим знанием обладали двое приближенных, но оба отправились туда и были убиты. Граф Бернье, ожидавший результатов у себя дома, в Меце, прислал своего представителя, которому и был сообщен неудачный результат похода. Представитель был очень недоволен. В то же самое время верный человечек в окружении Бернье сообщил барону, что тот оставался вполне спокоен после прибытия гонцов из Монтеры, и письмо, написанное им де Ирго тогда же было хоть и недовольным, но вовсе не гневным. В ярости граф был два дня спустя, когда принял очередного гонца из Эскарона, и поскольку тот привез новости отнюдь не от барона Себастьяна, это наводило последнего на некоторые размышления. К гадалке можно не ходить, Орлов, эта нугулемская собака наняла еще одну команду, потому и не расстроился особо, когда я сообщил о неудаче, что ожидал ее. Но и в его плане произошел какой-то сбой, корону он так и не получил, иначе не ярился бы так через два дня, не отправлял во все стороны гонцов и разыскные команды. Его люди и сейчас в Монтере ищут. Я пытался проследить все последние связи тех двоих, что знали место сбора, но особого успеха не добился. Когда узнал о прибытии в город Викантессы де Астра, решил использовать ее в качестве приманки. Если корону увел случайный человек или второй исполнитель по какой-то причине решил не отдавать ее Бернье, то было бы вполне логично выйти на амазонку с предложением о выкупе. Но эта карта тоже не сыграла. Я прошерстил все ломбарды и ювелирные лавки, тоже без толку. В конце концов я обратился к воровской гильдии Монтеры, а если точнее, к человеку, известному под прозвищем Кривой Нэш. Надеялся на то, что он поможет мне перетряхнуть криминальное дно столицы. Вы не представляете, какие там деньжищи крутятся. Кривой Нэш потребовал в качестве оплаты избавить подконтрольные ему кварталы от одного очень упрямого дворянина по фамилии Орлов, но меня, как вам известно, и тут постигла неудача. А мне говорили, что прежде вы считались большим везунчиком. Да, в этом деле слишком много неудач. И это лишний раз убеждает меня в том, что Бернье приложил здесь свою руку. И дернул же меня черт позариться на его деньги. Я так понимаю, медленно произнес я, что никаких зацепок для дальнейших поисков нет. Можно было бы прихватить людей Бернье, но они вряд ли знают больше вашего. Это так, но кое-что все-таки удалось выяснить буквально в последний момент. Общаясь с господином Нэшем, я случайно узнал о присутствии в Монтере Клода Фонарщика. Это еще кто? Наемный убийца, давно сотрудничающий с графом Бернье. Когда-то он лично исполнял заказы и прославился в определенной среде своей необычайной ловкостью и сокрушительным ударом кулака. Он буквально крошил черепа своим жертвам, и звали его тогда Клод Дубовый Кулак. Но однажды Клод попал в серьезную переделку, и ему здорово досталось. Руки-ноги срослись, но что-то произошло со зрением, он стал плохо видеть в темноте. А поскольку темнота – это его рабочая среда, то пришлось ему приспосабливаться. Теперь он перед приведением заказа в исполнение вынужден был зажигать фонарь, чтобы не промахнуться. Фонарь оставлял на месте преступления в качестве визитной карточки. Так и стал Клодом Фонарщиком. Очень романтично, барон. У вас такие интересные знакомые. Не юродствуйте, Орлов. Сейчас у Клода Фонарщика есть свои исполнители. Сам он на дело давно не ходит, но репутация надежного исполнителя никуда не делась. К нему обращаются в исключительных случаях, потому что стоит это дорого. И вы считаете, что это его люди напали на ваших людей? Выходит, что он в Монтёре около полугода, то есть по времени сходится. Бернье не мог довериться кому попало, а поскольку он и раньше частенько прибегал к услугам фонарщика, то появление последнего здесь явно не случайно и наверняка связано с нашим делом. Ну, хорошо, а как найти этого фонарщика? Этого я не знаю. Даже Дебюэ не знает, а этот способный молодой человек знает очень много. Скорее всего, Кривой Нэш знает, как найти фонарщика, но подобной информацией он делиться уж точно не станет. А откуда такая уверенность? Подобные типы визиты вежливости друг другу наносят, как они узнают о присутствии друг друга в городе. В общем, да, примерно так и происходит. А если приезжий собирается работать в чужом городе, то либо долю отдает хозяину города, либо договариваются о фиксированном взносе. Ну дела, удивление мое было безграничным. Поскольку барон закончил свое повествование, а я не мог сходу подобрать нужные вопросы, то на несколько минут в моей комнате повисло молчание. Я встал из-за стола и, заложив руки за спину, стал расхаживать до окна и обратно. Пытался привести в порядок мысли и распределить имеющиеся факты по полочкам. Получалось плохо, быстрым соображением я никогда не отличался и прекрасно знал это. Но лучше было бы задать нужные вопросы месье де Ирго сейчас, не бегать же потом к нему домой для уточнения деталей. Барон, а месье Бернье повторно не обращался к вам? Он ведь мог предположить, что вы подстраховались и пустили его по ложному следу, или решили наказать за вероломство. Нет, не обращался. За дурачка недалекого он меня не держит, знает, что я уже докопался до обстоятельств этого дела и теперь помогать не стану. Да и не нуждается он в моей помощи, если уж сделал ставку на Клода Фонарщика. А мне кажется, что это в первую очередь означает наличие его человека в вашем окружении. Он получил информацию о том, что короны у вас действительно нет. Пожалуй, впервые Себастьян де Ирго посмотрел на меня не только с уважением, но и с неподдельным интересом. Смелое утверждение, я подумаю над этим. Может, Дебюэ и прав, может, у вас лучше получится вести поиск. Честно говоря, я горько усмехнулся, понятия не имею, что мне делать. На первый взгляд, тут только две зацепки, Бернье и фонарщик. Первого теперь вряд ли заманишь в Искарон, местонахождение второго неизвестно. При этом если корону увел кто-то третий, то даже эти господа не прольют свет на нашу темную историю. Вот что, Орлов, я дам вам одну подсказку по фонарщику. Не нужно его искать. Благодаря этой подсказке я и сидел уже трое суток в заточении. Дело в том, что барон де Ирго был практически уверен, что Кривой Нэш не оставит своих попыток избавиться от меня. А раз уж Клод фонарщик в Монтёре, то сам Бог велел подкинуть ему эту работенку. Может, даже в качестве отступного взноса за право работать на чужой территории. Ну, а поскольку я упорно прикидывался больным и не покидал помещение, то людям фонарщика придется работать у меня на дому. Эх, предположения предположениями, знать бы еще, что на уме у этого самого фонарщика.